Мы поведем с тобой, Ахнаяти, разговор политический. Я готов к нему. Как будто бы мы не муж и жена, а единомышленники, ищущие путей к общей цели. Хорошо, Нафтита. Мы давно так не говорили, правда? Пожалуй. Я не хочу доискиваться. Почему? Ты права, не надо. У нее задвигались широкие ноздри. Вот-вот пойдет из них пар, как от шипящего котелка над костром. Ее глаза и без того были чуть на выкате, а тут, казалось, выскочат из орбит. Я буду говорить о своих ощущениях, сначала о них. Ты, по-моему, готов пойти на сделку со своими противниками. Не пытайся возражать, не выслушав меня. Мы здесь одни, и я имею право свободно высказать свое мнение. Я слушаю, Нафтита. Сделка с противниками – самый гибельный путь, ибо он ведет к половинчатости. Если она не уловка для маневрирования, для отвода глаз, для обмана противника. До сих пор ты шел прямой дорогой. Все говорили: «Вот фараон, идущий прямо». Но с некоторых пор ты пытаешься свернуть с нее. Дай мне договорить, Ахнаяти, дай договорить. Я говорю тебе, ты бы дошел к пределу и стоишь у черты. Перешагнешь ли ее, останешься ли ты по эту сторону черты или по ту? Будешь ли прыгать через пропасти в один прыжок или в два? Год тому назад я на все эти вопросы отвечала бы в твою пользу. Сейчас я все больше и больше сомневаюсь в том, что ты идешь своей прежней дорогой. Ты кончила? Нет. Этот верзила и мясник Хоримхеп делает все для того, чтобы начать войну и на севере, и на юге. Кому нужна война? Твоим противникам. Они мечтают о ней, спят и видят ее. «В войне не быть», — сказал фараон мрачно, но не очень уверенно. «Хримхеп страстно желает ее. Он всячески поносит нас, обвиняя в трусости. А я говорю, если он хочет воевать, пусть воюет, только без Кеми, только без наших юношей, а сам, один на один с хеттами, с Метани. И с кем ему еще доведется помириться силой? Меч у него есть, голова, которую можно срубить, тоже на своем месте. Зачем же дело стало? Иди, Хримхеп, храбрец, и воюй!» Она так разволновалась, что опрокинула кувшин. Красный кровеподобный сок разлился на полу эдакой зловещей струей. «Если все это говорится для того, чтобы переубедить меня, — сказал фараон, — то это напрасный труд. Нет более убежденного мирного человека во всем Кеме, чем я. Даже сам первый жрец Эйе не может в этом отношении сравниться со мной. Меч мой, как утверждают мои враги, ржавеет в кладовой, а боевая колесница скрипит несмазанной осью. И очень обидно, Нафтита, выслушивать слова, которые прямого отношения ко мне не имеют, но направлены в самую середину моего сердца». Она отдышалась, словно пробежала длинную дорогу. Но останавливаться ей уже было нельзя. Это не в ее характере. И разве можно останавливаться в политике на полпути? Или руби до конца, или вовсе не берись за дело. Да, у нее серьезные претензии к нему, очень серьезные. В конце концов, он может охладеть к ней. Его Величество не опроверг этого предположения. Она может не видеть его, хотя это и ужасно, но Нафтита согласна на все во имя великого Атона, во имя благоденствия Кеми. Она продолжала развивать эту мысль. «Послушай, Ахнаяти, что скажу. Ведь мы с тобой поклялись когда-то смело идти дорогой Атона. И мы шли. Мы восстановили против себя знать. Мы подружились с Немху. Мы не спровергли Амона и возвеличили Атона, нашего бога, нашего отца. Мы унизили древнюю столицу Кеми и возвысили новую столицу, родив ее. Мы заявили твоими устами, что противимся гнусным войнам с соседними народами. Больше того, мы объявили себя равными всем другим народам. И вдруг...» «Что вдруг?» — перебил он ее раздраженно. «Вдруг на 15-м году своей борьбы ты сворачиваешь с прямой дороги?» «Куда?» — бросил он. Вот этого я еще не знаю. Зачем же тогда говорить? Он надолго бы уткнулся взглядом в пол. Чтобы удержать тебя. От чего? От роковой ошибки. Его Величество усмехнулся. Она сказала: «Я хочу, чтобы ты по-прежнему ловил чутким ухом каждое слово нашего царя и бога Атона. В этом я прилежен, как ученик в школе. Слушай его. Надо притворять в дело каждое его слово. Я пытаюсь сделать это, Нафтита. В этом я с некоторых пор сомневаюсь». Он покраснел от негодования. «Нет, это уж слишком. Он этого не потерпит. Нельзя же обвинять голословно». Тогда Ее Величество сказала с величайшим хладнокровием, на которое способна только первая женщина Кеми: «Ах, Наяти, Твое Величество Нафхурура, не сердись, если ты прав. Я же скажу тебе, со стороны все виднее, а я вижу, поскольку оказалась в стороне, что ты идешь не туда. Мне известно, что Хримкеп получает все большую власть, что ты его выслушиваешь внимательнее, чем когда-либо. А известно ли тебе, что Хримхеп ведет тайные переговоры с твоими врагами в Уассете и Меннофере и в Дельте? Если ты проявишь некоторое любопытство, то спроси его, о чем он шептался недавно с одним вавилонянином». Эхнатон вздрогнул. «С кем?» — сказал он. «С вавилонянином?» «Да. Когда?» «Дней 10 назад». Его Величество задумался и сказал как бы про себя, но вслух. 10 дней назад вавилонянин шептался с Хримхепом. 10 дней. 10 дней. Фараон, видимо, что-то вспоминал. «Такой курчавоголовый купец», — подсказала царица, — «смуглый такой, лупоглазый. Зачем он прибыл в Ахяти? Что ему тут надо?» Знающие люди сообщили, что он привез воздуха на полталанта, воздуха в своих бурдюках для воды. «Ну да, ну да», — размышлял фараон. «Вавилонянин и хетты. Мне что-то говорил Хримхеп». «Что же он говорил?» «Какую-то чушь, Нафтита, какую-то чушь, небылицу, Нафтита. А что Хримхебу надо в торговых кварталах?» «Наверное, покупает, Нафтита». «Что же? Товар. Какой?» Его Величество улыбнулся. «Ты же говоришь, что купец доставил воздух в бурдюках. Представляешь себе? Вавилонский воздух. Да, это большая ценность в Кеме». Фараон встал, прошелся по комнате, руки закинул за спину. И все убыстрял шаги. За ним трудно было уследить туда-сюда, туда-сюда. У царицы закружилась голова. Его Величество того и гляди побежит, как на учениях рядовой воин. Что с ним? Потом он вдруг останавливается, молча глядит на царицу и шевелит губами, а глаза невидящие совсем. «Я всю подноготную узнаю. Мне расскажут все об этом вавилонянине. И тогда горе тому, кто скрыл, кто от глаз моих утаил нечто, и кто от моих ушей схоронил чужие слова. Пусть тогда пеняет на себя, только на себя». Фараон потряс маленькими кулаками. «Ты хорошо сказал», — проговорила царица, и обеими руками сжала виски. В них стучало, словно в каменоломне, как на постройке каменных домов. Фараон снова забегал по комнате, то медленнее, то быстрее, часто останавливаясь перед царицей. «А теперь, Нафтита, слушай, я скажу тебе нечто. Это должно остаться между нами». Она кивнула. Очень уж стучало в висках. Вот-вот лопнет голова. «Нафтита, есть вещи, которые сильнее фараона. Жизнь сильнее, Нафтита. Это говорю я тебе. Ты ведь знаешь, я вздыхаю в Ахяти, а вздох-то слышен в Танетер или в Ретену. Он слышен на много тысяч сихенов вокруг. Я сказал слово, оно уже в ушах хаке-хисепов, где бы они ни находились. И руки и ноги их работают, чтобы исполнить мое желание. Так ли это?» «Так», — сказала царица, а в висках все сильнее боль. как на беду, все сильнее. Желтые круги перед глазами. И я говорю тебе, Нафтита, фараон, низвергнувший Амона, бессилен перед жизнью и перед людьми, которые вокруг. «Неправда!» — воскликнула царица. «Неправда! Неправда!» Я говорю, Нафтита, в сердце моем усталость, будто прошел я всю западную пустыню, и в душе моей огонь, который гаснет медленно, но верно. Я говорю тебе, Нафтита, мы уже не молодые, и нам надо понимать людей. Твоих врагов? Если хочешь, да. И это называешь зрелостью? Да. Когда ты это понял? Недавно. Значит, ты хочешь стать спиной к своим друзьям? Нет. Подать руку примирения своим врагам? Он не ответил. «Руку им протянуть?» «Может быть, Нафтита». Царица объяснила, как тяжко ей, как болит голова и как хочется ей остаться одной. Он вышел, не сказав ни слова. Она свалилась на циновку, уткнула нос в ладошку и заплакала. Она плакала. Не могла не плакать.